никому не позволяю пихать меня в грудь. Дворовая привычка. Кулак в его сторону вылетел у меня рефлекторно. «Вам когда-нибудь доводилось бить рок-звезду по морде?» Ощущение из разряда зазеркальных. Через 3 секунды к нам мчались громилы из охраны клуба. Мы катались по земле, нас разнимали. Я пытался прикрывать собой Лейлу, и оттого был никудышным бойцом. Она смотрела на все происходящее с огнеметной улыбкой, и я, выдерживая на себе 200-килограммовый груз охранников и славы, понял, что совсем пропал. Нас развели в стороны. Слава прокричал в мой адрес обычные для быдловатых «селебритис проклятия». Они погрузились в антикварный оранжевый «Бьюик», который знают все поклонники рок-звезды от Калининграда до Хабаровска, и укатили. А через 5 минут я получил номер ее телефона от абсолютно незнакомой мне худышки модели, которая наблюдала за нашим побоищем. После того, как охрана отшвырнула меня на безопасное расстояние от клуба, скупо и немногословно описав, что со мной будет, если еще раз здесь нарисуюсь, она подошла ко мне и спросила участливо: «Запал?» Не дождавшись моего ответа, объяснила: «Понимаешь, я очень хочу славу, а с ним это... В общем, если ты отобьешь ее у него, мне будет легче. Запиши ее телефон. Ее зовут Белка. Кажется, певица». Что такое молодая певица в русском шоу-бизнесе? Немного голоса, чтобы не спутали с участницей юмористических программок. А в остальном — сиськи, ноги, задница, плоский и обязательно открытый живот. Молодые певицы зарабатывают сексом с многомиллионной аудиторией. Это нормально, таковы законы индустрии. Чего нет у большинства певиц — это лица. Ни кукольной мордашки, ни нарисованного «Макс-фактор» фасада, ни ретушированной бесконечным фотошопом 3D-копии, которая за отделанной непроницаемостью панически прячет страх, неуверенность, самовлюбленность, похоть, корысть, ни злобного, ни напряженного, ни разочарованного, а живого, одухотворенного внутренней радостью, с искрящимися угольками глаз и улыбкой, исцеляющей слепых, живого лица, своего лица. Поверьте фотографу, я знаю в этом толк. Так вот, у этой было лицо, а еще зубы, необычные, как у акулы. Таких крупных я раньше ни у кого не видел. Я не мог отогнать от себя это видение. Ее лицо. Я готов был смотреть в него до старости. Я полюбил это лицо. Анка пишет, что их держат в 15-м отделении милиции на Плющихе. Допрашивают пока как свидетелей. Я игнорирую забитое, как кишка при запоре, 3-е кольцо и выезжаю с Волгоградки на набережную. Я набираю номер Ройзмана, старика-адвоката, который однажды ловко отмазал меня от иска футбольного клуба. Не скажу какого, по-прежнему люблю футбол. Телефон Ройзмана не отвечает. Должно быть, адвокат на встрече. В трубке длинные гудки, точно такие же, как многие сотни тех, что я выслушал, прежде чем дозвонился до нее в первый раз. Даже не скажу, каких сил мне стоило вытащить ее на первое свидание. Не знаю, можно ли 1,5 часа моего ерзанья на собственном эго назвать свиданием. Так, встреча. И для нее это было всего лишь случайным пересечением. Когда я все-таки дозвонился в первый раз и описал обстоятельства, при которых мы познакомились, она просто сказала: «Я ничего не помню. Перестаньте продавать мне иллюзии. и отключилась. Продавать иллюзии. Зачем она так сказала? Может, наркоманка, подумал я тогда, но звонить не перестал. В течение месяца она не отвечала на телефонные звонки с моего номера. Тогда я забил на все нормы приличия и принялся звонить ей с разных телефонов, номера которых не определялись или не были для нее связаны со мной. Заслышав в трубке мой голос, который она непонятно как узнавала с первых же звуков, она с нарочитой усталостью бросала: «Здорово, мне сейчас некогда, я тебе сама перезвоню», и никогда не перезванивала. Я настоял на свидании, пропуская мимо ушей, как она отказывалась, ссылаясь на огромное количество работы и какие-то ужасные проблемы в жизни. На свидание с красивой девушкой нельзя надевать часы. Тогда у тебя не будет повода ее ненавидеть. Я ждал ее в маленьком японском ресторанчике неподалеку от метро «Маяковская». Она вошла в заведение спустя час после назначенного времени, вся светящаяся, в ореоле из секса, блеска, планов и амбиций. Уселась за стол, быстро пролистала меню, набрала всего понемногу и надменно заявила: «Ну, позвал? Давай, развлекай меня». Вообще-то у меня с женщинами всегда было равновесие и взаимопонимание. Я люблю их, и вы можете не верить, они любят меня. Я до сих пор не совсем верю в это, потому что у меня заниженная самооценка. Женщины составляют постоянный фон моей жизни. Я никогда не задумывался, как и чем мне удается их привлекать. Но среди тех, кто знает папарацци Агеева, папарацци Агеев имеет репутацию бон-вивана. Пожалуй, в юности женщины даже баловали меня вниманием. Это не способствовало развитию моих джентльменских качеств. Они меня просто испортили своей безотказностью. Наверное, поэтому я был способен оказывать женщинам лишь поверхностное внимание, а если этого оказывалось недостаточно, с легкостью отворачивался от объекта и переключался на следующий. «Ну, а что вы хотите от фотографа?» Обычного.